День выдался солнечный, и в тюрьме под горячим полуденным небом стояла непривычная тишина. Артур сел в одинокое кресло, убогое и облезлое, и погрузился в свои мысли. Он сейчас испытывал то своеобразное чувство облегчения, которое часто наступает в первый день тюремной жизни, когда пройдена и осталась позади тяжелая передряга ареста. Картины его прошлой жизни виделись ему так, будто он перенесся на другую планету и теперь наблюдал их оттуда. Если принять во внимание, где он теперь находился, и чей нежный образ всегда связывался в его памяти с тюремной решеткой, не покажется удивительным, что любое раздумье приводило его к мысли о крошке Дорит. Он был заключен в долговую тюрьму, и его несчастье открыло ему глаза и наполнило его сердце нежным чувством. «Мистер Кленнам, ваши вещи прибыли! Мистер Кленнам, вы простите, что я отворил дверь, но вы не отвечали на стук». «А вы стучали?» «Раз пять, мистер Кленнам. Прошу вас, чай и немножко еды». «Благодарю вас, Боб. Ничего не нужно». «Так совсем не годится, сэр. Вы вчера ничего не ели». «У меня совсем нет аппетита». «Ну и ладно, ешьте без аппетита. Вот хлеб и ветчина, немного зелени. Я-то знаю, зелень — это как глоток свежего воздуха узнику». «Вы очень добры, что хотите подбодрить птицу в клетке. Но сегодня мне даже не до зелени». «Знаете что, сэр? Если уж вы не хотите беречь себя ради себя, поберегли бы хоть ради кого-то другого». «А мне, право, не для кого себя беречь». «Нет, мистер Кленнам, вы не правы. И доказательством тому вот это письмо». «Дорит? Крошка Дорит? Она не забыла меня?» «Странная штука жизни. Еще недавно вы были ее благодетелем. Она стеснялась своего положения, таилась от вас. А теперь она знатной леди. А вы заняли ее место, да. Но благодарное сердечко помнит вас. Правда, пишет она на старый ваш адрес. Бедняжка ничего не знает о вашем положении». «И если уж случится вам вспомнить обо мне, знаете, что я все та же глубоко преданная и за все благодарная вам крошка Дорит». «Я был ей другом, сэр. У меня нет своих детей. Она пробуждала во мне отцовское чувство. Я, как мог, заботился о ней, сэр. А она доверяла мне». «Все та же глубоко преданная и за все благодарная вам крошка Дорит». «Мне ли не знать, как она любила? Только слепой мог не видеть ее душевных терзаний». «Так она любила? Но кого же?» «Вас, Артур Кленнам». «Что?» «Вас». «Что вы такое говорите?» «Да, вы проглядели любовь этой девочки, сэр. До нее ли вам было?» «Вы заблуждаетесь. Это только ваше воображение». «Я заблуждаюсь? Нет-нет, мистер Кленнам, не говорите так. Мне заблуждаться насчет того, что едва не свело меня в могилу? Я просто не мог видеть, как она страдает. Когда вы пришли сюда и узнали о ней правду, она проплакала всю ночь, сэр. Я до сих пор не могу простить себе ее слезы. Ведь это я тогда рассказал вам о ней. Я и подумать не мог, что для нее это так важно. Она говорила, что боится потерять работу. Но истинная причина ее слез была в другом, сэр. Ну, мне пора идти, мистер Кленнам».